Эй, пацан, гляди вокруг, что случилось с миром? 10 лет перевернули всю мою страну. Оплеваны, растоптаны старые кумиры. И народ не верит ни богам, ни в сатану. И народ не верит ни богам, ни в сатану. 10 лет, как мы живем по законам стаи. Сильный выживает, ну а слабому хана. Обещали, будет лучше, я так не считаю. Я считаю сильно, вы забрались, господа. Я считаю сильно, вы забрались, господа. От рождения я не знал, что такое правда. Но как-то рукосуйный мне сказал, что он не врет. Мы все перестроим, мы сломаем, разломаем. И народ в России будто в Штатах заживет. И народ в России словно в Штатах заживет. Мы сломали многое, лиха беда начала. Мы вошли во вкус, и нам понравилось ломать. Только легче нам, увы, от этого не стало. И о жизни райской не приходится мечтать. И о жизни райской не приходится мечтать. Россия на рубеже веков. Ты знала много разных дураков. Россия, твой путь всегда суров. Еще немало у тебя врагов. Россия, твой путь всегда суров. Еще немало будет дураков. И как встарь опять запахло новой смутой. Мол, куда не знаем и зачем идем. И один лишь Ельцин знает, знает все, как будто верный сын народа, значит быть ему царем. Верный сын народа, значит быть ему царем. Но о том, как праздновал великий государь, помнят все и дети, и больные старики. Пол России он просрал в хмельном угаре, а делом заниматься было не с руки. Ну а делом заниматься было не с руки. Россия на рубеже веков. Ты знала много разных дураков. Россия, твой путь всегда суров. Еще немало будет дураков. Россия, твой путь всегда суров. Еще немало будет дураков.